Глава вторая. Энни. Глядя на закрытую дверь, Энни испускает стон. Мама вынесет ей мозг, когда вернется с работы и узнает, что она не поехала в Филадельфию начинать второй учебный год в Хаверфордском колледже. Вообще-то Энни планировала расколоться прямо перед тем, как мать с сестрой соберутся уезжать. Сама она останется дома, а за день, проведенный в пути, мамин гнев, глядишь, попритихнет. В кухне возле плиты лежит телефон Кристин, совершенно разряженный. Из соседней комнаты доносятся звуки включенного телевизора и смех. Энни делает глубокий вдох. За 2 часа нужно привести сестру в чувство и посадить на филадельфийский поезд. А потом уже без ее поддержки встретиться с мамой один на один и сказать: «На этот год меня отстранили от занятий». Энни берет последний гренок, плевать, что он уже холодный, наваливает сверху банан и остатки взбитых сливок. Дополнив все это сиропом и сахарной пудрой, берет вилку. Даже самую паршивую ситуацию можно сделать еще в 100 раз паршивей, если нажраться и почувствовать себя коровой. Энни стоит на скамеечке в кладовке сестры и оглядывает полки, на которых та устроила свалку обуви. Это так похоже на Кристин — потерять альбом с цитатами. И что она будет делать в Филадельфии одна без присмотра? «Его здесь нет!» — кричит Энни и возвращается в комнату. «А я тебе сразу сказала!» Стоя на пружинищей кровати, Кристин роется на книжной полке. Едва не теряет равновесие, но все-таки удерживается на ногах. «Ух!» — смеется она и начинает прыгать. «Давай, Энни, присоединяйся!» «Прекрати! Нам надо искать альбом. Он где-то здесь, должен быть». «Какая же ты скучная!» — бурчит Кристин, соскакивая с кровати, как миниатюрная гимнастка со снаряда. «Мне пора. Пришли, если найдешь». Энни подходит к письменному столу сестры и принимается обыскивать верхний ящик. «Ну где же он? Может, в какой-нибудь из коробок, который мы отправили на прошлой неделе?» «Откуда мне знать?» «Действительно, откуда? Ведь она, Кристин, преспокойно спала, пока сестра, на цыпочках передвигаясь по ее комнате, складывала вещи в коробки и надписывала их. Ладно, думай скорее, твой поезд отходит через час». «Ну и ладно, поеду 10-часовым». «Нет, это получится совсем впритык. А вообще было бы гораздо лучше, если бы тебя отвезла мама. Поверить не могу, что она нас кинула». «Энни, да забей ты! Пускай будет поезд», — говорит Кристин, плюхаясь на кровать. «Мне насрать, как я в кампус попаду. И попаду ли я туда вообще?» Энни хочет кричать. Она через такое прошла, а Кристин после этого на все насрать? «Да как ты можешь такое говорить? Ты же любишь университет!» «Не понимаю, нафига мне эта учеба? Может, брошу колледж и рвану в Мичиган?» — хохочет Кристин, и смех ее звучит, как смесь безбашенного веселья с отчаянием. У Энни подводит живот. «Это Уэс тебе мозги запудрил?» «Уэс меня видеть не хочет. Нужно как-то все наладить, только я никогда не могу подобрать правильные слова». «Невозможно подобрать правильные слова для неправильного человека», — думает Энни. Она, конечно, не эксперт по отношениям, и все-таки ее сестра, умная девушка, ужасно тупеет, когда дело касается парней. Уэс Деван — последнее звено в цепи неудачных романов Кристин, принадлежит к числу людей, которые на все пойдут, лишь бы осчастливить любовь всей своей жизни. Жаль только, что любовь всей жизни Уэса Девана — это сам Уэс Деван. Сестры познакомились с ним на острове Макена в начале июня. Кристин и он приклеились друг к другу и почти все лето не разлеплялись. Но с тех пор, как девушки 2 недели назад вернулись в Нью-Йорк, Уэс затаился, как улитка. «Не трать восклицательные знаки на того, кто поставил на тебе точку», — говорит Энни. «То есть», — фыркает Кристин, — «забудь его, он тебя не заслуживает». Кристин подходит к окну и, прислонившись лбом к стеклу, шепчет. «Я должна поговорить с ним в последний раз. Должна». Энни берет сестру за руки. «Ты должна вернуться в университет и выбросить этого придурка из головы. Через 3 года ты выпустишься и станешь вторым Стивом Джобсом. Только в женском варианте и красивее. Но сначала...» — она поднимает указательный палец. «Мы должны найти твой альбом. Уезжать без него — плохая примета. Не выдумывай. Нам эти книжки подарили, когда мы были еще совсем мелкие, 6 лет. Мудрые слова актуальны и для ребенка, и для взрослого. Они всегда будут меня успокаивать, особенно те, которые написала мама». Кристин садится на кровать и тянет Энни за руку. «Сядь-ка, мне нужно сказать тебе». «Что?» Крисси качает головой. «Нет, ты проболтаешься маме». «Не проболтаюсь», — говорит Энни и смотрит на часы. «Чёрт, нужно одеваться, чтобы не опоздать на станцию. Выкладывай скорее». «Да ладно, неважно», — отмахивается Кристин. «Просто переставай уже держаться за мамину юбку. Пора повзрослеть». «Это мне говорит девчонка, которая только что прыгала на кровати». «Серьезно? Ты разве не хочешь быть независимой?» «Я весь учебный год провела в кампусе, а все лето на острове, без мамы». «Но ты же звонила ей чуть ли не каждый день». «Я не звонила», — говорит Энни и, отвернувшись, тихо прибавляет. «Я писала смски». Кристин разводит руками. «Ладно», — смеется Энни. «Обещаю, что постараюсь стать более независимой». «В твоем распоряжении целый год. Тебе нужно поехать в какое-нибудь классное место. В Париж, например». «Но мама...» «Маме только легче станет. Она живет полной жизнью. На случай, если ты не заметила». Энни кажется, что все живут полной жизнью, кроме нее. Смутное ощущение одиночества везде сопровождает ее, то появляясь, то ненадолго исчезая, то возникая снова. Кто-то словно твердит ей: «Ты не вписываешься в картину, ты лишняя». Почему все так изменилось за последние 12 месяцев? Всего лишь год назад Энни была подающим надежды молодым поэтом. Так, по крайней мере, о ней отзывался Хаверфордский профессор. Жила она недалеко от кампуса Пенсильванского университета, а значит, у нее была возможность видеться с сестрой когда угодно. А каждые выходные она могла приезжать в Нью-Йорк и общаться с мамой. Теперь все по-другому. Энни обвинили в плагиате и на целый год отстранили от учебы. Теперь до Криси 2 часа езды. Мама рядом, но совершенно поглощена работой. «Эй!» — говорит Кристин. «Вообще-то я сказала это не для того, чтобы тебя расстроить. Просто, по-моему, тебе нужны приключения. А следующим летом, когда мы снова будем вместе...» Она замолкает, видимо, пытаясь справиться с волнением. «До следующего лета у нас столько всего накопится, о чем порассказать друг другу». «Конечно», — соглашается Энни, дотрагиваясь до ее щеки. Кристин обнимает сестру и так стискивает, что той становится трудно дышать. «Ты ведь знаешь, ты лучшая сестренка на свете». Она отстраняется и заглядывает Энни в глаза. «Ни при каких обстоятельствах не забывай об этом, ладно?» От того, как взволнованно Кристин говорит и как отрешенно смотрит, у Энни мурашки пробегают по коже. Пытаясь перевести разговор в шутливое русло, она хлопает сестру по руке и, вставая, отвечает. «А ты не забывай, что ты здоровенная заноза в заднице. Погоди, я свой альбом тебе отдам. Возьмешь, пока твой не найдется». «Да забудь ты про него!» Кристин вскакивает с кровати и берет чемодан. «Нет, постой! Я поеду с тобой на станцию!» Энни бежит в свою комнату и берет из прикроватной тумбочки альбом. Натягивает леггинсы и футболку, возвращается в комнату Крисси. И, глядя в раскрытую золотистую книжечку, говорит: «Не обращай внимания на едкие комментарии на полях. Я приписала их в марте, в день родителей, когда мама кинула меня, как сегодня. Приоритеты она расставляет паршиво. Крисси?» Энни поднимает голову и, бросив книжку на кровать сестры, выскакивает в коридор. «Крисси, только не говори мне, что уедешь без меня и без альбома!»